И, кроме того, смерть имеет свойство развязывать языки. Мертвые, естественно, помалкивают, зато живые говорят, как заведенные. А Оливеру, если он хочет выбраться из этого пикового положения невредимым, как раз живые-то и понадобятся. Он не сомневался, что может целиком положиться на Гейна, однако следует видеть и дальнейшую перспективу. Оливер мог представить себе далеко не один угрожающий поворот событий, а наберется немало и таких, он это понимал, которые ему и в голову никогда не придут. Жизнь есть жизнь. Всегда ведь существует опасность, что в Гейна ни с того ни с сего пробудится совесть, или он вдруг уверует в Бога, преисполнится раскаяние и пожелает очистить душу признанием. Да если на то пошло, и старомодный, обремененный сознанием собственной вины либерализм — штука тоже опасная. В конце концов, Гейн может попросту пристраститься к бутылке, а это грозит неосторожностью в речах, если не шантажом. Оливеру случалось видеть его пьяным, причем в стельку. Да, голова у этого малого столь же крепка, как все остальное, однако кто знает, во что он обратится лет через 10, 20 или 30. Ничто не вечно, все изменчиво, а потому смерть с ее вечностью и неотвратимостью может оказаться самым рискованным выбором. Парадоксально, но верно. Оливер принадлежал к разряду людей, решительно не способных понять, почему все так носятся с Гамлетом. Для него мысли и действия составляли единое целое. Он еще поднимался наверх, чтобы поискать в шкафу одежду, а превосходный план уже сложился в его голове до последних деталей. Гордон вернулся домой в самый разгар бурной ссоры Порции с родителями. «Он не такой, как все!» — кричала она на Хиллари. «Не смей так говорить!» «Скорее всего, встретил каких-то друзей, направлявшихся в Харротс, и думать про тебя забыл», — предположил Питер. «Он из людей этого типа. Никакого чувства долга. Посмотри, как они ведут себя в Палестине. Взгляни на Ирландию. Напрочь лишенный подбородка болван, если хочешь знать мое мнение. Палестина? Ирландия? Причем тут вообще Палестина? Ну-ну-ну!» — пробормотал Гордон, бросившийся ему на грудь Порции. «Остынь, Пит. Ты же видишь, она расстроена. Что случилось, Порш?» «Поссорилась с Недом?» «Конечно, нет», — вскликнула она. «А, Гордон, он пропал». «Пропал? Что значит пропал?» «То и значит, исчез. Я пошла договариваться насчет работы. Он должен был ждать меня на улице, а его там не оказалось. И в отцовский дом на Кэтрин-стрит он тоже не вернулся. Я несколько часов пробродила около дома. Он так и не появился. Тогда я подумала, что он, может быть, позвонил сюда. Прилетела домой, но и здесь от него никаких известий, ничего». «И вообще», — она повернулась к Питеру, — «что значит лишенный подбородка? У Неда замечательный подбородок. Больше того, Неду не приходится, как некоторым, прятать его под чахлой, травленной молью бороденкой». «Ну, насчет этого мы ничего наверняка сказать не сможем», — откликнулся Питер, размашисто складывая номер Morningstar. «Давай подождем, пока он повзрослеет достаточно, чтобы обзавестись бородой. Идет?» «Совершенно недопустимый тон», — фыркнула Хиллари. «В сущности говоря, это род эмоционального изнасилования. Вот именно. В самом простом и чистом виде. Изнасилования!» Порция, повернувшись к матери, зарычала. «Ладно, ладно». Гордон умиротворяюще положил руку на плечо Порции и повернул ее лицом к себе. «Давайте на этом и остановимся». «Ты туда еще не звонила?» «Звонила? Куда?» «Домой, к Неду. Вернее, к его отцу. На...» «Кэтрин-стрит, так, по-моему?» «Конечно, звонила. Как только пришла сюда. К телефону кто-нибудь подошел?» «Он просто трезвонил и трезвонил», — ответила Порция, бросаясь к телефонному аппарату. «Сейчас попробую еще раз». «Выглядит, в общем-то, странновато. А то я не понимаю. Это я и пыталась толковать им обоим. Так они же не слушают. А с отцом Неда ты связаться не пробовала? Я не знаю номера. Он на какой-то встрече с избирателями. Ну да, скорее всего, гоняется где-нибудь за несчастной лисой. На дворе июль, Пит, — заорала Порция. В июле на лис не охотятся. Ах, прошу прощения, ваше высочество. Сожалею о моем ужасном невежестве по части всяких тонкостей светского календаря. Боюсь, я расходую слишком много времени на всякую ерунду вроде истории, социальной справедливости, на вещи же воистину важные. К примеру, на то, как высшие классы организуют свой год, у меня его вечно не хватает. Придется как-нибудь заняться этим всерьез. Большей части этой прекрасной речи Порция не услышала, потому что одно ухо заткнуло пальцем, а к другому плотно прижало телефонную трубку. «Не отвечает», — сказала она, — «его там нет». «Или просто трубку не берет», — вставила Хиллари. Гордона так и подмывала включить телевизор, узнать, не попало ли уже что-нибудь в новостные программы. Однако он понимал, что должен сейчас вести себя как самый что ни на есть нежный, участливый брат. Для Порции это суровое испытание, а публичный скандал, который наверняка вот-вот разразится, будет способствовать все большему и большему их сближению. Нужно разыгрывать свои козыри умело и ни в коем случае не спешить. «Слушай, может, мне туда смотаться?» — предложил он. «На Кэтрин-стрит. А ты оставайся у телефона. Вдруг он позвонит». «Ах, Гордон, а тебе не трудно?» «Да нет, конечно. А вдруг он позвонит после твоего ухода? Как я тебе сообщу?» «Ну, найду телефон-автомат и буду связываться с тобой каждый час». «Только вернись до полуночи», — крикнула ему вслед Хиллари. «Если он не объявится, утром решишь, что делать дальше. Я не хочу, чтобы ты ночь напролет слонялся по улицам. Конечно, конечно, непременно вернусь», — пообещал Гордон. Он выкатил из гаража свой велосипед и поехал в Хайгейт к дому, принадлежащему родителям Руфуса Кейда, предвкушая приятный вечерок с травкой и весельем под выпуски новостей.